Глава пятая. Ох ты ж, сколько раз зарекался спать на этих диванах. Глянул на время, полвторого, всего 5 часов поспал. Тара удалилась в начале 6, а я решил не идти домой. Теперь я расплачиваюсь. Надо умыться, а это идти до туалета. Нет, лучше к Фантику, заодно и душ приму. Зевнув, все-таки поднялся, потянулся, оделся и пошел к двери. Выйдя в пустой зал, окинул его взглядом. Простор и тишина. Все-таки есть в зале некий шарм, когда он пуст, некое спокойствие. У барной стойки сидели оба Васька. Жили они рядом, так что если делать было нечего, как правило, находились здесь. Махнул обоим, проходя мимо. «Сакурай-сан!» — окликнул меня японский Вася. «Тут вам записка оставлена». «Было классно. Следующая развлекуха с меня. Райдон». Даже интересно стало, что он придумает. Эх, мне бы еще со всем классом так поладить, вот бы рай настал. Фантика не было, опять где-то запчасти от всего подряд ищет. И ведь старик умудряется неплохо на этом заработать. Хотя это скорее побочный итог, сомневаюсь, что он истратил свою долю с того банковского дела. Приняв душ и переодевшись, надо, кстати, обновить здесь гардероб, задумался, что делать дальше. Позавтракать и связаться с Акеми или наоборот? Сначала, наверное, лучше связь, до кухни через все здание переться. Взяв специальный мобильник с левой симкой, лежащий тут же и только тут, набрал номер. «Здравствуйте, вас беспокоит полиция». «Приветствую, Сакурай-сан». «О, кажись, Ли». «Передай трубку Акеми-сан». «Давай лучше через видеочат, скажи ей, что мой ноутбук уже включен». «Прошу прощения, Сакурай-сан, но в данный момент это невозможно, мы довольно далеко от компьютера». «Она сейчас вообще свободна?» «Прямо сейчас, да. Ну, давай тогда и трубку». На той стороне послышались возня и невнятное бормотание. «Привет, Синчан!» «Что ж, похоже, тишину сохранять им там не надо». «И тебе не хворать. Как ребенок?» «Да что этому грызуну сделается? Стоит тут, выискивает, куда бы опять вляпаться». «Хе-хе. Ладно, у меня тут мысль появилась, надо бы встретиться». «Тогда только вечером. Давай у меня. 6». Новомодный шик гильдейцев состоял в том, чтобы снимать целиком этаж в каком-нибудь высотном здании, лучше всего в отеле, причем чем дороже, тем лучше. И Акеми ничем не отличалась от других. Репутация – наше все. Лично для меня это выражалось в том, чтобы было проще добраться до нее незаметно. Общественное место, где всегда много народу и где на отдельно взятого подростка мало кто обращал внимание. Я мог бы отвести всем взгляд, а охрана на камерах этого бы не заметила. А на ее этаж вообще мало кто заглядывал. Там даже камер было по минимуму, и расставлены они для меня крайне удачно. Хотя, как по мне, с точки зрения безопасности, такая мода глупа. Однако это их личные тараканы, мне же лучше. Лады, 6 буду. Только не надо моих людей выводить из строя. Не хочу больше голос срывать на этих дармоедов. Зато теперь ты знаешь, как неудобно защищаться в подобном месте. Да-да. Только воров твоего уровня во всей стране лишь несколько человек, и ветеранов среди них нет, если не брать в расчет клан Табата. Отмечу, что клан Табата не воры в обычном понимании, а скорее ниндзя, разведка их профиль. Да и вырубил ты лишь обычных боевиков. Я вырубил тех, кто мешал мне пробраться незаметно, а это большая разница. И я это учла. В любом случае, не надо так делать. Надень маску, да пройди спокойно. Уговорила языкастая. Буду в 6. Тогда до встречи. Покеда. Нажав отбой, кинул мобилу обратно на полку. Что ж, теперь завтрак. Поздний. На кухне было пусто. Девчонки, работающие здесь, придут только вечером, и сейчас тут находилась только тетя Наташа, очередная русская душа, пристроенная мной в Токио. В Японии русских немного, гораздо больше их в Германии, просто мне на них везет. Тетя Наташа приехала сюда в поисках своего пропавшего мужа, переставшего писать и звонить. Собрала денег, заняв где могла, и поехала выручать из беды любимого мужчину. Она была уверена, что раз перестал связываться, значит, в беду попал. В общем, мужа она нашла. Тот сидел на военной базе одного из кланов в качестве раба. Вскружила ему одна клановая девочка голову, да послала на смерть. Девка ни в каком роде не состояла, но очень хотела, вот и пыталась чужими руками выслужиться. Как итог, русский сидит с ошейником, у нее ничего не получилось, а жена русского без денег и работы мечется по чужой стране, не зная, что делать дальше. Саму тетю Наташу, красивую моложавую женщину лет 45, я встретил, когда ее выталкивали амбалы из какого-то отеля, в котором, как я потом узнал, жила та самая девка. И такое отчаяние у нее было на лице, что я не удержался. Подошел, растормошил, отвел в кафешку, разговорил, что было трудно в силу моего возраста, узнал, в чем дело, и отвел в клуб на попечение Хонды. А потом задумался, как же вытащить мужика из лап одного из клановцев. Проблема была даже не в том, что я не мог его выкрасть, а в том, что это было бессмысленно. Наталья слишком засветилась. При поиске пленника клановцы в любом случае выйдут на женщину, а теперь вполне возможно и на меня. Тут нужно было что-то более легальное. И тогда я попросил совета у старика Кенты, с его-то жизненным опытом, почему и нет. Мол, встретил женщину, очень хочется помочь, а как, не знаю. Старик меня тогда удивил. Сказал, что за длинную жизнь перезнакомился с немалым количеством людей, и что если тот мужчина действительно малозначим, то он может попытаться договориться о его освобождении. Еще один звоночек, который я опять не заметил. Итог оказался некрасивым. Отпущенный мужчина первым делом бросился к своей зазнобе, которая его послала. Не отчаялся и, в свою очередь, послал жену, начав по новой ухаживать за своей пассией. Попался на глаза службе безопасности клана, в котором состояла девчонка. И, как ни странно, был в этот самый клан принят. Видимо, то, что на него обратил внимание, пусть и неизвестно почему, глава клана Кояма сыграла свою роль. В короткие сроки был устроен развод, и Наталья оказалась у разбитого корыта в чужой стране. Та история закончилась для женщины месяцем черной депрессии и должностью главного повара в клубе «Ласточка». Ну а сейчас она живет в том самом клубе и пытается не обращать внимания на шотгана, который подбивает к ней клинья. Но лично мое мнение, он ее дожмет и все-таки возьмет долгожданный отпуск. «Привет, тетя Наташ. Покормите?» — спросил я по-русски. «И тебе день добрый», — улыбнулась та в ответ. «Садись, сейчас что-нибудь придумаем. Тебе как, полегче или поплотней?» «Да я только проснулся, тетя Наташ. Приготовлю-ка я что-нибудь из русской кухни, не против?» «Из ваших рук что угодно. У себя дома она тоже работала поваром. И мать ее, и бабка. Потомственная повариха, в общем. Так что действительно что угодно. Плохо не будет». Доедая манную кашу, кивнул на газету, которую читала женщина. «О чем пишут?» «Да ничего нового. Мусолят эту историю с Токийским музеем. Это в котором все погромили, но ничего не взяли?» «Ну да. Сейчас проверяют экспонаты на подлинность. Считают, что вандалы могли что-нибудь заменить. Полиция начала получать новые боевые роботы. Министр образования у нас новый». «У нас. Ишь как. Очередная стычка с малайскими пиратами. Ага. Знаем мы тех пиратов. Тут уж скорее корсары». «Да вроде и все, больше ничего интересного». «Ух, как всегда вкуснотища», — сказал я, отодвигая пустую тарелку. «Спасибо огромное. А теперь пойду, пожалуй, делами займусь». «Давай. Удачи тебе там с твоими делами», — усмехнулась она. «Похоже, о чем-то непристойном подумала. Ха. Надо сейчас домой съездить, переодеться, отметиться, чего уж там, и ломануться в тир пострелять. Да, так и сделаю, убью время до 6». На подходе к дому меня уже ждала шина, наверное, пробила через службу безопасности клана, что я вошел на территорию квартала. Как же все-таки здесь тяжко жить, скорее бы уж 18. Нет, я и сейчас мог бы найти себе квартирку. И проблема не в том, что меня потом спросят, а как это ты, несовершеннолетний, без родителей, смог снять квартиру? Ах, друзья помогли. А что за друзья, если не секрет? Проблема в том, что меня никто ни о чем не спросит, а просто возьмут на заметку и будут раскручивать друзей. И кто его знает, до чего дойдут. Шина была раздражена. Шина кипела. Шина стояла в позе жены, встречающей возвращающегося с пьянки мужа. «Ну и где ты шлялся?» Где-то я уже слышал похожую фразу. «Захожу я в дом поговорить о произошедшем в столовой, а его нет». «О как!» Просто взяла и зашла. Домушница чертова. «И вечером его нет, и ночью его нет, и даже утром его нет. Я как дура сижу, его жду, а он где-то шатается». «Девушка, у вас какие-то проблемы?» «Проблемы у тебя, мелкий. Конкретные такие проблемы», — прошипела она. «Постой, постой. Я вполне серьезно спрашиваю», — сказал я, подняв обе руки на уровень груди. У девушки-подростка, сидящей весь день дома, вместо того, чтобы найти тысячу способов оторваться по полной, явно какие-то проблемы. Ты! Кретин! И, развернувшись быстрым шагом, направилась в сторону своего дома. А у самой калитки остановилась и повернулась. «И у меня полно дел!» — крикнула она перед тем, как зайти внутрь. «Бежать отсюда надо. Сейчас ведь успокоится, вернется и начнет мне мозг выносить. Быстренько переодеться в неприметное и валить», — думал я, поднимаясь к себе в комнату. «И ведь почти успел!» Переоделся в темно-синие джинсы и серую водолазку, и уже открыв дверь комнаты, услышал, как хлопнула входная. Ну вот, опять через окно убегать. Хотя стоп. Шина не дура, но, по крайней мере, большую часть времени, а значит, учитывает мое окно. Тем более не в первый раз сбегаю. И дверью она хлопнула что-то уж больно громко. Значит, к черту окно, уходим через главные ворота. Хотя она знает, что я знаю. А, да ну и фиг с ним. Если что, прорываемся с боем. Сбежав по лестнице на первый этаж, оглянулся. Пусто. Все, ноги. Дверь закрывать не стал. Какая разница, если ключей у кого только нет? А встретить левых прохожих в центре кланового квартала... Короче, быстрее, пока она не очухалась, и вообще прочь с главной дороги, уходим дворами. В тир я сегодня решил не идти. Я как представил, сколько мне придется толкаться в метро, и все ради того, чтобы убить пару часов, так сразу повернул на другую ветку. Уж лучше в клубе перекантуюсь, он, в отличие от тира, в нужной мне стороне. Шагая до ласточки, думал о том, как паршиво без машины. Райдон, несмотря на пробки, хотя бы сидит, а мне в метро чаще стоять приходится в жуткой толпе. И я вам так скажу, в метро происходит всякое. Не только в русском, наверное. В любой стране метро — зона чудес, как правило, неприятных. Хотя в своем мире мне как-то везло, вот здесь то одно, то другое, и далеко не всегда дело можно решить силой, как сегодня. Эх, лучше бы эти малолетки докопались до меня, а не до старухи, быстрее бы все закончилось. Так что нужна машина, к черту малолеток и еже с ними, час пик куда страшней. А еще нужен шофер в этой стране до 18, ни-ни, никаких прав. Собственно, проблема в шофере, а не в машине, на нее-то я денег найду, а вот где мне найти преданного и молчаливого человека, которому я буду доверять, вот это вопрос. Может, спасти кого-нибудь от жуткой смерти? Вот сейчас в ближайшем переулке кого-то избивают. Эх, мечты. Если б все было так просто. Впрочем, зайти и глянуть, кого там пинают, надо банально из-за близости клуба, а то еще пойдут слухи, что тут клиентов обижают. Да и вообще, после одного случая в моем детстве этого мира я к таким ситуациям отношусь крайне негативно. Меня тогда чуть насмерть не забили опьяневшие от вседозволенности детки аристократов. И забили бы, если бы не один старик, имени которого я так до сих пор и не смог узнать. Такое впечатление, что его и не было, только прозвище — Стакан. Он тогда выхватил меня на бегу 11-летнего, ничего не умеющего ребенка, спасающегося от своры ублюдков. Затолкал в щель между домами, чтобы меня не было видно. А тем уродам было плевать, с кем играть, ребенок, старик, лишь бы было тело. Так он и умер, в метре от меня, сначала пытаясь объяснить, что ребенок вырвался и побежал дальше, а потом молча, я даже стонов его не слышал. Когда все закончилось, старик был мертв, а мне потребовалось 4 года, чтобы найти и убить тех аристократиков. Кроме одного. Сын князя с кулинарной фамилией Сате, даймё провинции Симоса. Сначала он был слишком крут для меня, а потом свалил в Германию учиться. Но вечно он там не просидит, так что я все еще жду. Не вернется до моего совершеннолетия, поеду к нему сам. Но сейчас важно узнать, кого там избивают. В конце проулка оказался тупичок, в котором и месили ногами скрюченное, чересчур маленькое для взрослого человека тело. Двое взрослых мужчин, стоя ко мне спиной, били ногами ребенка, что само по себе гадство. Так они еще делали это рядом с моим клубом, а это уже наглость. А еще я чувствовал эмоции парня. Повторюсь, эмпатия — прерогатива ведьм, но способности ведьмачества одинаковы, и в какой-то степени то, что доступно мужчинам, доступно и женщинам, и наоборот. Вот только сила таких половых способностей будет очень разниться. Я могу чувствовать только очень яркие эмоции и, как бы это сказать, не направленные на кого-либо. Одним из проявлений эмпатии, независящим от половых признаков, считается чувство взгляда через прицел, но сами ведьмаки с этим не согласны. Тот, кто хоть раз ощущал эмоции другого человека, понял бы меня. Чувство опасности ученые эмпатии, кстати, не считают, ну да и я не считаю. Так вот, парень, а это был парень, испытывал сейчас сильное желание вытерпеть избиение молча. Не чтобы оно закончилось и не злость на людей, избивающих его, а желание не вскрикнуть. Достойно, что тут еще скажешь. Я бы на его месте желал лишь мести, тоже молча, конечно, но я-то внутри взрослый, а вот в свое первое детство даже не знаю. Подойдя к мужчинам, хотя какие они мужчины, вырубил правого ударом по затылку, обеспечив ему сотрясение. Левому, повернувшему ко мне голову, сломал колено ударом ноги и вывел в аут левым махом в висок. Убивать их я не собирался, не рядом с клубом, а вот поговорить о жизни стоит. И то, переживут ли они этот разговор, зависит от их выносливости и настроения Вась-Васи. Не самому ж мне на них время тратить. Разобравшись с уродами, склонился над ребенком, лежащим в позе эмбриона. Первичный осмотр никаких критических ран не выявил. Про остальное скажет доктор, к которому после подобного сводить парня все же стоит. Но этим займется тетя Наташа. Я, если честно, даже не знаю, где здесь ближайшая больница. Да и времени до 6 может не хватить. Пошевелившись, парень убрал руки, закрывавшие лицо и голову. «Обана!» «Да это же величайший воришка всех времен и народов, Сато Казуки!» «Знакомый малец. Вот уже полгода пытается меня обокрасть. Я ему в первый раз чуть руку не сломал, когда он собирался залезть мне в карман. Хорошо сообразил вовремя, что рука какая-то маленькая. Тогда он отделался 5 минутами насмешек и подзатыльником. Второй раз я уделил насмешкам 10 минут и, отвесив щелбан, отпустил с миром. А в третий и последующие разы он отделывался одним лишь подзатыльником. Видимо, парнишка на принцип пошел, да и жил где-то рядом, поскольку встречался он мне часто и только рядом с клубом. Я ему объяснил, внушил как мог с применением яки, что если его поймают, или я узнаю, что он обкрадывает посетителей клуба, одним подзатыльником он не отделается. Пока что, кроме меня, он пойман никем не был. А что касается наших с ним отношений... то когда он сможет утащить у меня что-нибудь из кармана, я уйду на пенсию цветочки растить. Или начну тренировать нового ведьмака. Но так как ведьмаки появляются только на поле боя, ученик мне не грозит, как, впрочем, и пенсия. «Сакурай-сан, они хотели начать грабить клиентов клуба!» Приподнимаясь и то и дело морщась, сказал мальчишка. «Я подслушал. Решил вам сказать. И вот как-то так. Ох уж этот ребенок. И что это он озаботился репутацией моего заведения? Ладно уж. Давай-ка отнесем тебя в клуб, а оттуда в больницу. Ну или в скорую позвоним, там видно будет. Нет, не надо меня нести, я сам дойду. Домой. Ах да, он же тут рядом где-то живет. У тебя дома-то кто-нибудь есть? Хотя, если подумать, что это за дом, вряд ли в благополучной семье ребенок пойдет воровать. Да, скривился тот явно не от боли. Отец. «А мать?» — спросил я, придерживая вставшего на ноги парня. «Умерла. Вот дерьмо. Неудачно, — я спросил. И не извинишься ему от моих извинений. Знаешь, давай все-таки сначала в клуб. Хоть ссадины обработаем. И кровоподтеки, и бровь разбитую, и губы. И еще черт знает что. Только, ой, не надо меня нести, я сам дойду. Стесняется он, что ли? Ладно, ладно. Держись за меня тогда. Я и... Или понесу. Ты б себя со стороны видел, герой боевиков. Сразу бы меня понял. Так и пошли. Он, ухватившись за мою правую руку и сильно припадая на левую ногу, и я, готовый в любой момент его подхватить. Доковыляв до клуба, вошли внутрь. В зале пусто. Вот и где все, когда они так нужны. Усадив Казуки на ближайший диванчик, один из тех, что стояли вдоль стен, пошел искать людей. Впрочем, дойдя до барной стойки, опомнился и, достав телефон, позвонил Василию Рымову. «Здорово, Василий», — начал я по-русски. «Ты где сейчас?» «И тебе не хворать, Синзи». Он, как и большинство представителей других наций, не догонял насчет важности суффиксов и частенько опускал их в разговоре. А меня вообще всегда называл просто по имени. А я, его бывший соотечественник, не обращал на это внимания. «В клубе я сейчас, на кухне». «Большой русский медведь». Даже по телефону складывалось подобное ощущение. «Рядом с тобой никого нет? Васитяна, например?» Несмотря на его отношение к суффиксам, он вполне понимал, что это такое и когда что применять. Так что первым суффикс «тян» японскому «васе» присоединил именно он. «Здесь он. Что-то случилось?» «Да так, ерунда, надо кое с кем поговорить о хорошем поведении. Кстати, тетя Наташа не у вас там?» «Не, у себя она, кажется». «Вот странно. Не любит Наталья ходить по этому городу в одиночку. Уж и не знаю, почему. Вроде ничего такого с ней не происходило». «Понятненько. Ладно, жду вас в зале». И, нажав отбой, набрал номер нашей славной поварихи. В том, что парни не станут задерживаться на лишнюю чашку чая, я был уверен. Они, как и вся охрана «Ласточки», были наняты мной и прекрасно знали, что я являюсь совладельцем клуба, а значит, и их начальником. Также они знали, что об этом лучше молчать. И хоть найти их мне помогла Акеми, к ней они не имели никакого отношения. Парни вообще к криминалу отношения не имели, однако и чистоплюями не были. Эх, как вспомню, чего мне стоило, чтобы они подчинились подростку, то есть мне, учитывая, что все они воины. Так что любителям избивать малолеток скоро не поздоровится. «Привет еще раз, Синзи». Бррр, аж мурашки по коже. Почему-то, когда видишь ее вживую, этот грудной, завораживающий голос действует не так сильно. Хоть с внешностью у нее очень даже. Короче, приставания Хонды к ней вполне понятны. Будь она помоложе, сам бы приставать начал. «Привет, тетя Ноть. Вы сейчас у себя?» «Да, телевизор смотрю. У меня к вам просьба будет. Спуститесь, пожалуйста, в зал и захватите аптечку. Надо тут паренька одного подлечить». «Что-то серьезное?» Судя по звуку, на месте она уже не сидела. «Да нет, тетя Наташ, было бы серьезно, я бы в скорую позвонил». «Уже иду». Нажав отбой, вернулся к Казуке. Тот с любопытством оглядывал зал. А я размышлял, глядя на него. «Рано или поздно, так или иначе, но мне потребуется набирать себе людей. Я не планировал вечно оставаться простолюдином, живя рядом с главой клана Кояма. И даже если он не даст мне герб, я постараюсь добыть его в другом месте. Конечно, герб не дарит особых привилегий, он вообще мало что дает. Но его обладатель становится свободным аристократом, а это уже кое-что. Навскидку могу вспомнить как минимум один несомненный плюс – свободных аристократов, тех, у кого есть герб, но нет господина, никто не может захомутать на службу. Вон, как при Петре Первом, раз, и ты в армии. Просто потому, что на глаза попался. Я, конечно, утрирую. Но император вполне может потребовать моей службы, стоит мне только приподняться. И это не беря в расчет мое патриаршество. Стану ли супербойцом или супермагнатом, даже если меня никто не тронет, как с большинством людей случается, надо мной всегда будет висеть дамокловым мечом воля императора. А свободный аристократ, хоть и только официально, от этого защищен. Подобная аристократия вообще мало чем от обычных подданных империи отличается, кроме таких вот мини-привилегий, но мне и этого хватит. В клан я вступать тоже не намерен, ибо там то же самое подчинение, а карьерный рост, если присмотреться, еще меньше, чем на государственной службе. Хотя черт с ним, с карьерным ростом, я просто не могу никому служить. Клятвы, данные ведьмаками, не могут быть нарушены даже в другом мире. Это против нашей природы, это выше нас. Тот плюс, который позволяет государствам использовать ведьмаков, а не пытаться их уничтожить. Ведь все мы когда-то были неоперившимися новичками. И на мне по сей день висят некоторые клятвы, которые, например, отсекают любую военную службу. Имея герб, мне придется подчиняться установленным правилам, они же законы. Но местные законы мало чем отличаются от таковых в моем мире. Так что моя ближайшая цель – это герб. А уж потом я начну подниматься, для чего нужны верные люди, а не просто работники, как в моей фирме. Нет, я и оттуда людей наберу в ближний круг, если попадутся. Но верных людей много не бывает, а по-настоящему верных людей приходится растить, как говаривал мой незабвенный начальник, некромант. Это, конечно, не совсем верно, но и специфика работы у некроманта не позволяла сказать другого. Спросите, зачем мне вообще выпендриваться и стараться чего-то добиться? Ну а как насчет обычного человеческого желания быть круче ближнего своего? Если не суетиться, не хотеть чего-то большего, наступает стагнация, а потом регресс, и это касается всего. А с учетом моей предположительно длинной жизни, меня это даже как-то пугает, но это между нами. Вы думаете, что после моей персональной войны против государств моего мира и дача этих чертовых клятв, я стал примерным среднестатистическим семьянином? Ха, три раза. Денежку я зарабатывал только в путь. Крутился как мог, а мог я много. Эх, гады, такой жизни лишили. Добраться бы до этих... этих... Так, спокойно, Макс, уймись. Успокойся. Да, люди. Ближний круг. Те, на кого я смогу опереться в будущем. Их искать и собирать никогда не рано. У меня есть Фантик, Акеми, Немото Таро. Уверен, если я позову, он пойдет за мной, несмотря на опасность. Еще есть Вась-Вась, волевые и верные ребята. Их тоже можно подтягивать поближе. Шотган, если подумать, при всей своей честности и надежности не подходит. Просто потому, что у него уже все есть, и ничего сверх того ему не надо. Разве что Наталью. Он банально не захочет ни во что ввязываться и ничего менять. Хоть положиться на него можно в любом случае. Наверное, и в фирме моей кто-нибудь есть, но я с теми сотрудниками практически не контачу, так что почти никого не знаю. В итоге получается до смешного мало людей, половину из которых еще только придется подтягивать. Хотя надо признать, что для моего возраста и это прилично. И вот гляжу я на этого паренька и думаю, а почему бы и нет? Сила воли есть. Желание подняться повыше есть, верность воспитаем, хотя зачатки, судя по тому, за что он получил, тоже имеются. Ум? Да вроде есть. Но это не так важно, хоть и желательно. Теперь главное не устроить в клубе детский сад, а то что-то я разошелся. И не забыть узнать, что у него в семье творится, а то мало ли. Пока размышлял, в зал вошли Вась-Васи. Махнув им рукой в сторону выхода, обратился к мальчишке. «Я отойду ненадолго». «Сейчас сюда придет женщина и займется твоими синяками. Смотри, не убегай, мне с тобой потом поговорить надо будет». «Я понял, Сакурай-сан. Я дождусь вас». Кивнув ему, отправился на выход и, поманив за собой охранников, пошел к лежавшим в переулке. «Хватайте и идем обратно». «Они хоть живы, босс?» — спросил Гору. Он чаще всего именно так ко мне обращался. В редких случаях по фамилии с суффиксом «сан». «Живы. Но что забавно, вон тот левый притворяется». Покосившись на меня, оба Васи направились к телам. «Слышь, урод, сам пойдешь, или тебе тоже ногу сломать?» — пнул Рымов притворщика, после чего повернулся ко мне и шмыгнул носом. «Молчит. Ты хочешь тащить тело, которое может идти само?» «И правда. Если уж тащить, то по причине. Какую ногу ему сломать, босс?» «А вот это его босс явно на публику. Можешь ломать обе, так уж и быть». «Стойте! Не надо! Я... Может, договоримся? Мы ведь вам ничего не сделали, претензий не имеем. Да мы вас даже не видели, просто заблудились, а тут вот в обморок упали». «Вот и вставай, обморочный! Мы вас в больницу отвезем», — ответил ему Вася Русский. «Нет, пожалуйста, мы... Ай!» — Вася пнул его еще раз. «Мы заплатим! У нас есть день! Ай!» «Я очень хочу сломать тебе ноги, но тащить тебя лень. Так что выбор за тобой. У тебя 3 секунды на размышление». Гора вздохнул, ему-то своего тащить придется. «Я ему сейчас сам ноги сломаю. Своему ломай, а этот сам пойдет, ведь так?» «Да, да, я встаю». «И только попробуй убежать. Бегать я люблю еще меньше, чем уродов всяких таскать», сказал ежедневно бегающий по утрам индивидуум. В ответ гопник попытался встать, но его явно повело, и он опять шлепнулся на асфальт. Видимо, я переборщил с ударом. «Хотя можешь и попробовать. Какое-никакое развлечение. А может, все-таки это мое тело, Вася Тян. Хочу ломаю, хочу нет». Эх, вздохнул очередной раз Гору, взваливая на себя свое тело. Вот так парни и развлекаются. Я имею в виду шутки, а не ломание костей. Через главный не пошли, там сейчас Наталья, а ей такое лучше не видеть, так что направились к служебному. «На кухне есть еще кто?» «Не, пусто пока». «Тогда тащите хомяки, куда обычно тащите». «Господин, может, договоримся все-таки? Мы ведь вас знать не знаем и здесь случайно оказались». Я лишь помахал рукой, показывая, чтобы парни поторапливались. «Господин, за что? Пощадите, господин!» — стал упираться этот придурок. «Эти в высшей степени благородные господа объяснят тебе и твоему другу, что к чему. И если ты, наконец, заткнешься и не будешь сопротивляться, то, скорее всего, даже калекой не станешь. Все, тащите их». «Господин!» Вот дурак человек. Видать, нехило его жизнь потрепал, если он думает, что мне здесь трупы нужны. Или по себе судит. Лучше, конечно, первое, но, скорее всего, второе. В зале тетя Наташа все еще обрабатывала ушибы Казуки. Тот шипел и кривился, но вырваться не пытался. Подойдя к ним, словил резкий вопрос. «Кто это сделал?» — спросила меня женщина. На что Казуки вильнул взглядом. «Ясно с ним все». «Упал он?» «Я серьезно, Синдзи. После такого надо обращаться в полицию. Сначала в больницу, а потом в полицию. А этот мальчишка молчит, как партизан. Все упал да упал». «Ну а вы как думаете, тетя Наташ?» — спросил я по-русски. «Мужчина не может проявлять слабости и жаловаться даже столь красивым женщинам», — попытался я убрать серьезность из ее голоса. «Он ребенок!» Не получилось. И, судя по поведению и словам, не только. Отвернувшись обратно к замершему мальчику, Наталья уже ворчливо задала мне вопрос. «Я надеюсь, ты не оставишь без внимания то, что здесь ходят какие-то отморозки?» «Он упал, тетя Наташ». «Синдзи!» «Вот почему-то вне квартала Кояма и школы меня не воспринимают как взрослого», — меланхолично подумал я. «Вместе с проходящими мимо двумя мужчинами». «Мужчинами? Двумя? Да мы просто обяз...» Наталья Романовна прервал я ее. «С проблемой неустойчивости на ногах этого молодого человека я как-нибудь разберусь сам». И это туда же. «Как же все вокруг меня любят фыркать?» «Тогда все. Теперь в больницу, и надо сообщить его родителям». Вот тут-то парень и заерзал. «Я», — начал он, — «я разберусь с этим. Телефон ты мне дал, так что все нормально. Тетя Наташ, его родители сейчас на работе. Вы не сможете сходить с ним в больницу? Девчата ведь справится без вас некоторое время, если вы задержитесь». «Я...» «Ладно уж, не отпускать же его одного. Наверняка домой сразу побежит, ну или поползет, или еще куда». «Спасибо, тетя Наташа», — улыбнулся ей. «Что бы мы без вас делали? Померли от гастрита. Подождешь 5 минут, Казутян? Мне надо переодеться». «Я?» «Что такое, Казутян? Боишься идти к доктору?» «Конечно, не боюсь. Чего там бояться-то?» «Значит, не убежишь никуда?» Покосившись на меня, тот ответил. «Я и не собирался». «Ну вот и отлично. Скоро вернусь», — сказала тетя Наташа и быстрым шагом скрылась за дверью, ведущей на кухню. Первым не выдержал и заговорил Казуки. «Я вам должен, Сакурай-сан, вы мне жизнь спасли». «Должен?» «Пожалуй, что да. В целом. Не жизнь, конечно, но должен». «Тебе сколько лет? В школьном клубе состоишь?» 13. «Средняя школа, значит». «Не состою». «Что ж, отлично. Мне как раз нужен помощник для курьерских дел. Плата поначалу небольшая». «Да я за бесплатно, Сакурай-сан». «Вот, кстати, имя я ему свое не называл. Ни сейчас, ни раньше. Когда узнать успел про щелыга?» «За бесплатно только мухи летают. Вот, кстати, задача, куда его деть. Заданий для него у меня будет мало, пока я его еще к делам подтяну. А держать его при себе надо уже сейчас. Черт, на кого ж его скинуть? Фантику, что ли, отдать? Ты чем по жизни-то занимаешься? Что любишь? Хобби какое-нибудь есть? Техника, готовка, спорт? Пилотом боевого робота хочу стать. Вот заявочки. Ребенок, одно слово. Хотя... А, собственно, почему бы и нет? По 6 рот машин, как у кланов, я не потяну, да мне и нафиг не сдались 30 боевых роботов, а вот 2-3 моему будущему роду не повредят. Тем более род имеет право на приобретение более чем 1 робота. Это я случайно как-то узнал. Значит так, постоянной занятости я тебе дать не могу. Для ответственных заданий ты, сам понимаешь, еще не набрал достаточно доверия. С другой стороны, ты можешь понадобиться в любой момент. Так что раскрой уши и внемли. Когда ты в школе освобождаешься? Да я вообще могу. Вообще? Ты меня чем вообще слушаешь? В 3. 6 уроков, значит, в моей школе было 7, плюс дорога. Когда здесь можешь быть? В 4 самое позднее. Что ж... Тогда с 4 ты поступаешь в помощь 1 человеку, я вас позже познакомлю. Этот человек занимается различной техникой, электронной начинкой и так, по мелочи. Твоя задача — слушать его внимательно и делать, что он скажет. В его отсутствии, нечего ему пока с фантиком шастать, поступаешь в распоряжение владельца клуба. Когда ты обычно возвращаешься домой? Да я... 2 часа ночи, иногда в 3. А спишь когда? Ох, догадываюсь я когда. На уроках, — ответили мне угрюмо. «Ох-хо-хо, пойдем-ка покурим-ка. Синзи, ты чему ребенка учишь?» «Да я, собственно...» «Слушай внимательно, Казуки, куренье — яд. А вот это я объясню тебе позже. Тетя Наташ, и еще одна просьба. Вы его потом сюда верните, ладно? У меня к нему разговор. С его родней я все улажу». «И что он здесь делать будет? Под ногами у клиентов болтаться?» «Ну, пусть на кухне побудет. Вам поможет». Посмотрев с сомнением сначала на парня, потом на меня, она закатила глаза. «Ладно, все же согласилась женщина, но если этот мужчина, — продолжила она с усмешкой, — будет приставать к моим девочкам, кое-кто отведает ремня, и это будет не он, Синзи. Ты слышал, Казуки? От тебя слишком многое зависит, не подставляй меня. И если уж будешь приставать к девчонкам, делай это незаметно». Проводив Наталью вместе с красным, как помидор, парнем до входной двери, отправился в подвал к нашим гостям. «У меня еще 1,5 часа до выхода, так почему бы не поизгаляться над нежданными посетителями? Тем более, если правильно подойти к делу, то это помогает в беседе гораздо лучше, чем рукоприкладство». В отель Хакеми я зашел через запасной выход и поднимался к ней по лестнице. 23-й этаж — это, конечно, немало, но нам, бешеным ведьмакам, 7 верст не крюк, особенно когда не хотим светиться. На 22-м меня встретил Исиотама, который и проводил к Хакеми. Дзуна при этом ждал у лифта, а больше выходов с этажа не было. Вот интересно, меня встречали, чтобы мне удобнее было или чтобы ей спокойней? Зайдя в нехилый такой номер, тут же упал в ближайшее кресло, из которого было видно всю комнату, и снял маску. Я бы и дальше в ней сидел, но вот беда, выглядело бы это невежливо, а мы с местной леди-боссом вроде как не ссорились, чтобы так ее обижать. «Что это ты сегодня в белой маске?» — спросила Акеми, усевшись в кресло напротив. «Она выглядит круче. Ты ведь не ходишь в гости в рабочей форме?» «У меня ее и нет, в общем-то». «Счастливая», — вздохнул я. «Ну и ладно. Давай лучше о деле. Спешу узнать, в чем дело. Я полдня сгораю от любопытства». Говоря это, она потирала в предвкушении ладони. «Что ж, тогда для начала задам вопрос». Я поудобнее устроился в кресле. «Смогу ли я пресечь слухи о патриархе, если прилюдно уделаю учителя? Ты вроде говорила, что такие, как я, всегда были максимум ветеранами». А Акеми, похоже, переклинила. Во всяком случае, ответить она мне не смогла, хотя пару раз и пыталась, но, бросив это делать, просто смотрела на меня с удивлением. Наконец, придя в себя, спросила: «Ты что это задумал?» «Ну, если совсем просто, собираюсь взять заказ на какую-нибудь вещь, которую охраняет учитель. Или просто рядом трется. Случайно спалиться, поднять бучу и под шумок этого самого учителя угрохать». После внимательного изучения моего лица Акеми вздохнула. «Ты псих. Но понимать этого, видимо, не хочешь. Похоже, Сучиру Саги ввела тебя в заблуждение». Сучиру Саги – военная часть, находящаяся в провинции Кадзуса и являющаяся вотчиной князя Фумия. Пожалуй, самый большой провал за всю мою карьеру в качестве вора. Нет, нужный предмет я тогда все же украл, но вот уходить пришлось с боем. Под конец так вообще от мастера убегать. Я потом примерно прикинул, сколько там всего порушил, и получилось, что им было проще меня просто так отпустить. Около 80 миллионов против тех 10, что стоил контейнер. И смех, и грех. Мой личный позор. Вот Акеми, видимо, сейчас и намекает, что тот мой побег не такое уж и великое дело. А то я не знаю. Ты, видимо, думаешь, что раз смог убежать от мастера, то и учителя убить сумеешь. Ну, как я и говорил. Так спешу тебя огорчить. От мастера даже я, хотя нет, я ж стрелок. У любого ветерана есть шанс убежать, хоть он и невелик. Бегать вообще проще. Однако сразиться с учителем на глазах у других, тебе ведь надо, чтобы были наблюдатели, и при этом победить... По-моему, это провальная идея. Тебе всего 16, и боец ты весьма неопытный, даже если сила у тебя как у ветерана. А ведь как только начнется бой, тебе даже убежать нельзя будет. Учитель сразу просечет, кто ты есть. Ты уж полным-то дураком меня не считай. Я вполне представляю себе силу бойца такого уровня. Я поняла, в чем дело. Ты не дурак. Ты зажравшийся осел, откинулась она в кресле, удовлетворенно кивая. К чему такие инсинуации? Да потому что так и есть. Я давно это замечала по твоему отношению к рангам. А сегодня ты показал себя во всей красе. Что-то я не догоняю. Поясни. Видишь ли, Синзи, твоя проблема в том, что тебя окружают бойцы ранга ветеран и выше. Дом, школа, работа. И при этом ты крайне редко видишь, как они работают, на что они способны, какая между ними разница. Ты, судя по всему, подсознательно считаешь, что ветеранов в мире дофига. Учителей очень много, да и мастеров хватает. Наверное, ты понимаешь только то, что виртуозов очень мало, да и то потому, что это просто бросается в глаза, как бы сказать. Эх, вокруг тебя слишком много бойцов. И я сильно сомневаюсь, что ты действительно видел, на что способны учителя. И не надо мне рассказывать про Шину. Ты хоть раз-то на полигоне клана Кояма был? Я отрицательно качнул головой. Ну вот. А где еще ты мог увидеть их полную мощь? У себя во дворе? Что там еще? Ах да, ролики в интернете. Запомни, Синзи, никто и никогда не покажет тебе всю свою силу. А даже если ты что-то нашел, в чем я сомневаюсь, ибо за этим следят, то по ролику ты ничего не поймешь. Простой пример из стихии огня, коим пользуются в роду Кояма. Вот, кстати, какую самую мощную технику ты видел из огня на уровне учителя? «Столб огня», — сказал я, продолжая внимательно слушать. «Во! Вообще идеально! В интернете нашел?» «Да». «Расскажи, что ты об этом знаешь?» «Хм. Впечатляющий огненный гейзер. Можно создать на расстоянии до 20 метров в секунду за 3. Радиус до 5 метров, у учителей до 3. Не требует сильной концентрации, но совсем без нее никак. Что еще?» «Да все вроде». «Ну так послушай, что тебе скажет красивая молодая девушка, видевшая эту жуть в реальности. Не буду посвящать тебя во всякие нюансы, скажу лишь одно. Огненный столб не вредит создателю». «Ох ты ж! Вот засада! А ведь мог и подставиться. На пару секунд застыли друг напротив друга, и все, прощай, Максимка. Да, это надо учесть. А ведь как на видео было красиво и понятно. Получается, что мне в прошлые разы дважды везло, меня не хотели убивать, и я убивал быстро. Так что они не успевали почувствовать опасность. Даже трижды. Предыдущие учителя, о которых Акеми не знает, еще и молчали во время боя. Как минимум двое заговори они расплавили бы меня как свечку, и ведь достаточно было всего одной фразы. Прикольно. Спасибо, девушка, учту это на будущее. Молодая и красивая. Умная и сильная. Вот-вот. Я, кстати, еще не закончила. Да что ж такое, неужто я и правда осел? Проблема твоя не в том, что ты мало знаешь, а в том, что для тебя все эти учителя — обыденность. Как я уже сказала, слишком много бойцов высокого ранга находится рядом с тобой, и все к тебе дружелюбны. Ну уж нет, обвинять меня в недооценке противника — это недооценивать меня. Поэтому ход твоих мыслей таков, Синзи. Очередной учитель, чего я там не видел, ничего сложного, справлюсь. Ты-то, конечно, понимаешь, что они не слабаки, но подсознание-то твое работает, и ты расслабляешься. Молодой ты еще, неопытный. И через мгновенную паузу. Нет, я молодая, просто ты еще моложе. Да, конечно, конечно. Кто спорит-то, поднял я обе руки, успокаивая ее. Без шуток, Синзи. Ты должен осознать, что даже воин — это круто. Да у нас на все Токио учителей пара тысяч, а в Гара-Гара-Хэби штук 5, не больше. Мои ребята все 4 ветераны, и это реальная сила. Ты думаешь, женщине легко быть боссом? Да если б не парни, меня бы давно уже по кругу пустили просто за то, что попробовала сравняться с мужчинами. Сергей, все-таки ты его любила, девочка, все-таки любила. Сергей унес с собой 3 ветеранов и фактически ополовинил силы противника, принеся мне их на блюдечке. 4 ветерана при мне и 3 работающих на меня по городу плюс я. Эти 7 делают меня одним из сильнейших боссов Гара-Гара-Хэби. Точнее, они моя основная сила, и без них у меня не было бы шансов. Понимаешь, Синзи, жалкие 7 человек. И вот теперь ты приходишь ко мне с рассказами о том, что собираешься убить учителя. По сути, этот статус – потолок для подавляющего большинства людей, занимающихся боевыми искусствами. Не думаешь же ты, что я после такого сочту тебя нормальным? Нет, малыш, ты псих. Вот именно после таких лекций начинаешь понимать, что Шина действительно гений. Хотя насчет того, что я недооцениваю противника, это она зря. В теории меня даже обычный человек может грохнуть из огнестрельного оружия. Правда, только в теории. Я давным-давно разучился недооценивать кого бы то ни было. А насчет всего остального... Не то чтобы я не понимаю, кто такие пользователи Бахира. Я скорее не догоняю их место в мире. Нет, не так. Я просто смотрю на мир другим взглядом. Привык я, знаете ли, что сила — это несколько тысяч военных плюс техника. И когда мне говорят, что пара десятков человек — тоже сила, я подсознательно увеличиваю их число, при этом не умаляя способностей каждого отдельного воина. А когда передо мной противник, готовлюсь к схватке с еще десятком. Неудивительно, что со стороны кажется, что я пренебрежительно отношусь к вот этому одному человеку. Я просто ищу остальных. Но не объяснить это Акеми. Зато ее уверенность в том, что я проиграю, говорит о том, что я на верном пути. Если у меня все получится, ни одна скотина не подумает обо мне, как о патриархе. Это хорошо, задумчиво произнес я. «Что ж хорошего? Надеюсь, это не генетическое заболевание, и твои дети не будут такими же психами. Ты, главное, не забудь, что мне ребенка обещал». «Это еще когда?» Похоже, после того, как я вскинулся, она и без моих слов поняла, что малость перегнула палку. Тем более я сам буквально почувствовал, как у меня брови на лоб лезут. «Ладно, ладно, уж и пошутить нельзя, но подумать ты обещал». «Я сказал...» «Ладно, я подумаю, если тебе так важно это услышать. Главное, чтоб подумал, а не вспомнил, нахмурился и забыл». «Давай замнем пока эту тему. Лучше подбери мне заказ на учителя. Ну, то есть... Ну, ты поняла». Тяжело вздохнув, зажмурившись и потерев переносицу, она вновь посмотрела на меня, сложив руки на груди. «Провоцирует она меня, что ли, своими формами?» «Сначала ребенок». Я приподнял бровь. «Эта миссия будет для тебя самоубийственна, так что сначала ребенок». «Супер! Остается молить всех святых, чтобы больше никто не узнал, что я патриарх. Иначе мне придется тяжко, очень тяжко». «Чтобы вы знали, молодая озабоченная девушка, на моем счету уже трое учителей». «Это невозможно!» — как припечатала. А я начал раздражаться. «То есть ты предлагаешь мне сейчас проваливать по своим делам?» «Нет. Я предлагаю рассказать мне, что ты задумал». «Акеми, ты что, дура?» «И не надо мне тут бровями играть. Я тебе понятным языком сказал, что мне нужно, для чего и как я буду это делать. Я даже приоткрыл тебе маленькую тайну, чтобы успокоить тебя. Так что соберись, подумай и выдай мне, наконец, эти чертовы варианты!» «Это невозможно», — уже гораздо менее уверенно сказала она. «Акеми, не зли меня. Что тебе было непонятно в моих словах?» «Ты не мог убить трех учителей», — выдала она обиженным тоном. А я силой провел ладонью по лицу. «Ладно, успокойся, Макс, ее тоже можно понять». «Про первого ты вряд ли слышал, это был отец одного аристократика. Второго должна помнить, это Уга, пропавший год назад, как и все его люди. А третьим был Филин, про которого говорили, что он был убит человеком из клана. И что он тебе сделал?» «Он на одну даму из персонала клуба запал. А какой он ухажер, ты и без меня знаешь». «Невероятно». Ну вот, стоило только порычать на нее, и сразу всему поверила. Похоже, даже она не смогла вытравить из себя издержки женского воспитания этого мира. Нет-нет, да проскакивает. О-хо-хо. Паршиво же ей пришлось без Сереги. А ведь будь он жив, и мой крик бы не прошел. Сзади бы всегда стояла опора, где бы он сам в то время не находился. Ребенок ей нужен, и тогда она, наверное, все гара-гара Хэби сожрет. Невероятной силы воли женщина. В моем мире к бизнес-леди отношения все-таки попроще. Ну, факт. Так что там с заданием? Здесь и сейчас я тебе в этом помочь не смогу, нужно время. Ты же здесь не только живешь, но и работаешь. Должна же тут храниться какая-нибудь информация. Вон на компе хотя бы. Это общественное место, развела в ответ руками Акеми. Компромата я здесь не держу, особенно после того, как ты устроил краш-тест моей охране. Да и в любом случае, если все так, как ты говоришь, то цель надо выбирать тщательней. Ты ведь не против, если заодно и мне поможешь? Вот ведь работает же у нее соображалка. Да и о собственной выгоде Акеми никогда не забывает. У нее, поди, и цель уже есть. А может, и не одна. Я тебя прошу сделать заказ через гильдию посредников. А на что, где и у кого, мне все равно. Посредники? Это... Ладно, учту. Но, может, без них? И как ты будешь отбрюхиваться, когда все узнают, что карлик убил мешающего тебе учителя? А то, что меня из разряда воров в разряд наемных убийц переведут, это как? Я, знаешь ли, не убиваю по заказу, а именно такие заказы на меня и посыплются, и отношение ко мне сразу изменится. Хотя мне давно уже пора завязывать, вздохнул я. Раньше-то мне деньги нужны были, а сейчас только лишняя известность. Акеми заерзала в кресле. «Так ты что, решил отойти от дел?» «Ну да. Впрочем, имя карлика я и дальше буду использовать. Главное, чтобы нас с тобой не связали. Еще пара заказов от кого-нибудь другого, возможно, даже на тебя, какое-нибудь громкое дело, и все. Финита ля комедия. Буду убеждать всех, что работаю только на себя». «Может, ты и прав. Ладно, мне нужна неделя, чтобы все обмозговать». «Неделя? Почему так много?» «Вот как-то так. Ты что, думаешь, все просто?» «Да уж уверен, что нетрудно. На мгновение задумавшись, она продолжила. «Пусть будет 3 дня. Еще 2-3 тебе на подготовку, и в следующие выходные пойдешь на дело. Тебе ведь в любом случае удобнее в выходные работать, все равно особо много продумывать не надо. С оружием подсобишь? Зачем? Ты же не стрелок. Мне нужны заряды к плевку». Плевок, он же ПЛПУ-99, он же плазменный пистолет Урбанова. Почти 1000 зарядов плазмы в обойме, высокая точность, малая отдача, небольшой по сравнению с аналогами вес. Один из лучших образчиков плазменного ручного оружия. Минусов у него не так уж и много, но они есть. И главный – запредельная цена зарядов. А все из-за редкости, ибо официально-то фиг достанешь. И если деньги у меня есть, то подобных связей нет. А Кеме тоже вряд ли успела бы достать заряда за неделю, но прикол в том, что ей этого и не надо. Я точно знаю, что у нее есть запасец на черный день. У нее, как у стрелка, это весьма редкое направление в боевых искусствах, вообще много чего есть. А не пошел бы ты? Право слово, я и не знаю, нужен ли мне этот учитель с такими-то запросами. Да и зачем тебе плевок? Это же убийца ветеранов, а не учителей. Его он тоже не кисло покоцает. Какая-никакая помощь. Что ж ты жмешься? Я ж не за бесплатно. К черту деньги! Где я потом пополню запасы? А где ты их раньше пополняла? Через Уга? «Да, косяк. И что, больше этим никто не занимается? Оружием занимаются многие, но вот выходов на нужных русских больше ни у кого нет. Пока, по крайней мере». «Да уж. Есть всего 2 аналога плевку. Американский бластер и немецкий Каммерягер. Немец – реально истребитель, причем во всех смыслах. Прежде чем его сняли с производства, он, наверное, половину своих владельцев перебил. Уж очень он любит взрываться». Американец, в принципе, неплох, вот только обойма у него на 20 зарядов, и это практически при такой же цене, как и у плевка. Что ж, придется идти на дело с одной обоймой. «Засранец», — пробормотала Акеми. «На жалость давишь, да? А, демоны с тобой, будут тебе заряды. Ты, главное, не забывай, против учителя он может лишь помочь, не рассматривая его в качестве основного козыря. Помню я твою лекцию, помню. Хорошо, что помнишь. А раз так... Может, тебе лучше пушку подогнать? Что ты на меня так смотришь? Если с первого раза попадешь... Ладно, проехали». Замолчали, каждый задумавшись о своем. Лично я размышлял о том, что мне теперь неделю ждать. Не то чтобы я такой торопыга, но накрутил я себя знатно. Хочется закончить с этой историей поскорей. Впрочем, неделя — это даже хорошо. В Ласточке меня ждет Казуки, дома раздраженная шина, а в школе Райдон с его версией веселья. Так что заняться мне, я думаю, найдется чем. Ах да, еще со школьным клубом надо разобраться. А Акеми-то паразитка уселась как сексуально. Ох, доиграется баба. «Девушка, а вы в курсе, что я могу контролировать, будет у меня ребенок или нет?» «Что? Это как так?» На лице женщины проступило нехилое такое удивление. «И к чему это ты?» — спросила уже подозрительно. «А к тому, чтоб ты свои женские штучки на мне не испытывала. Не выдержу, наброшусь, изнасилую, а ребенка ты с этого не поимеешь». «Тоже неплохо», — промурлыкала она мне. «Неплохо?» — похоже, не верит. И, встав с кресла, я заявил. «Тогда раздевайся».